Искусство поэзии. Из Верлена. За музыкою только дело, и так не размеряй пути. Почти бесплотность предпочти всему, что слишком плоть и тело. Не церемонься с языком, и торной не ходи дорожкой. Всех лучше песни, где немножко, и точность точно под хмельком. Так смотрит из-за покрывала, так зыблет полдни южный зной, так осень небосвод ночной вызвеживает, как попало. Всего милее полутон, не полный тон, но лишь полтона, лишь он венчает по закону мечту с мечтою, альт, басон. Нет ничего острот коварней, и смеха ради шутовства слезами плачет синева от чесноку такой поварни. Хребет риторики сверни. О, если бы в бунте против правил ты рифмам совести прибавил, не ты, куда зайдут они? Кто смерит вред от их подрыва? Какой глухой или дикарь всучил нам побрякушек ларь и весь их пустозвон фальшивый? Так музыки же вновь и вновь, пускай в твоем стихе с разгону блеснут вдали преображенной другое небо и любовь. Пускай он выболтает с дуру все, что в потьмах чудотворя наворожит ему заря. Все прочее — литература.